Глава 15. «Не ждите, что он бросится вам в объятия», — предупредил меня Павел Владимирович. «В его случае главное — проявить максимальное терпение. Понимаю, что сейчас ситуация кажется экстремальной, но дальше будет легче». «Я готова к этому», — заверила я врача. «Главное, что Саша жив, а в том, что он скоро поправится, даже не сомневаюсь». «Еще бы! В таких заботливых руках!» Громов позволил себе улыбнуться. «Ну что, идемте?» Он проследовал к палате, открыл дверь и вошел первым. «Александр Абрамович, к вам, ваша невеста!» Мое сердцебиение ускорилось до почти немыслимых величин, даже дышать стало тяжело. Постаравшись побороть волнение, я сделала шаг и вошла в палату следом за врачом. «Моя кто?» — послышался голос Алекса. И в следующее мгновение я увидела его полулежащим на кровати в нелепой больничной пижаме. «Ваша невеста», — пояснил врач, пропуская меня вперед. «Любовь». «Люба», — хрипло поправила я. Сделала еще пару шагов и замерла у постели больного. Надо признать, вид заклятого любовничка немало меня поразил. Багрово-фиолетовый фингал под глазом, темнеющая на бледных щеках щетина, спутанные волосы, очень нуждающиеся в том, чтобы их помыть, и полная растерянность во взгляде. Он часто хлопал ресницами и смотрел куда-то, словно сквозь меня. «Невеста», — Алекс оглядел меня недоверчиво. «Вы уверены?» Я закусила губу. «Это нормально», — успокоил меня Громов и подошел ближе к пациенту. «Господин Пипкенштейн, вы только не переживайте. Не узнавать даже самых близких типично для вашего состояния. Со временем воспоминания вернутся. Делайте привычные дела, и это ускорит процесс». Алекс нахмурился, затем подтянул одеяло выше, покачал головой и вдруг рассмеялся. «Она моя невеста? Серьезно?» И тут же снова нахмурился. «Если б даже у меня была невеста, то явно не такая, а какая-нибудь...» Кажется, его мысли не успевали за словами. «Какая?» — спросил он с отчаянием в голосе, кажется, у самого себя. Новость о появлении невесты явно застала его врасплох. «Саш!» — решив действовать смелее, я присела на край кровати рядом с ним. «Это я, твоя Люба, ну же! Неужели ты меня совсем не помнишь?» «Нет», — отрезал он, насупившись. «Саш!» — я попыталась взять его ладонь в свою. «Уверен, произошла ошибка», — замотал головой Алекс. «Я вижу вас впервые». «Господин Пипкенштейн», — вмешался доктор. «Пипкенштейн! Это что, моя фамилия?» — поморщился больной, как от лимона. «Вы серьезно? Звучит как шутка. Меня не могут так звать». «А любовь принесла ваши документы, так что ошибки быть не может», — безапелляционно заявил Громов. «Вы Александр Абрамович Пипкенштейн?» «Да», — я вынула из сумки его паспорт. «Вот, смотри». Алекс зыркнул на меня подозрительно, но паспорт взял. Быстро раскрыл его и воззрился на страничку с именем и фото. «Как странно, почему я не помню?» «Мы уже обсуждали с вами это», — мягко объяснил доктор. «При ретроградной амнезии...» «Но почему я помню, как держать ложку, разговаривать и ходить, но не могу вспомнить собственное имя?» — вдруг вскричал Алекс. Захлопнул паспорт и отбросил в сторону. Мы переглянулись с врачом, и я придвинулась к Алексу ближе. «Сашенька!» «Какое тебе Сашенька?» Психанул он, отстраняясь. «Я тебя не знаю вообще». «Саш, я твоя невеста, меня зовут Люба». Примирительно и терпеливо начала я. «Откуда я знаю, что ты не врешь?» «Посмотри». Протянула руку. «Это ты мне подарил. Кольцо твоей бабушки. Мы собирались идти подавать заявление в ЗАГС, как раз накануне несчастного случая». «Что?» Он взял меня за руку и уставился на украшение. Я не знаю. Оно... Я его уже где-то видел. А может, и нет». Алекс отпустил мою руку. «И сколько мы встречаемся?» «Уже год», — радостно сообщила я. «И 3 месяца живем вместе». «Не может быть, нет». Он отвернулся в сторону, затем посмотрел на доктора. «Нет, я не знаю эту девушку и не знаю, какие женщины мне нравятся, но явно не такие». «Саш, я не злюсь», — тихо произнесла я. «У тебя в голове все перемешалось». «Ты и я?» — поморщился Алекс. «Нет, исключено». «Ты предложил мне руку и сердце». «Да я тебя даже не знаю. Не было у нас ничего». «Было, Саш». «Чем докажешь?» — разозлился он, перевел взгляд на врача. «Пусть докажет». Я растерялась, задумалась. «Ты?» «Вот видишь», — обрадовался Алекс. «Доктор, это не моя невеста. Я вижу ее впервые, и она меня». «Есть кое-что», — радостно вскочила я. «Есть одна особенность, доктор. Такое редко встречается среди наших мужчин». «Что именно?» «Он обрезанный», — а выпалила я. «Я?» — гаркнул Алекс. Отогнул одеяло, затем резинку пижамных брюк. «Я не...» И замер. «Говорю же вам», — довольно улыбнулась я Громову. «Ох, еще...» Достала из кармана телефон, нашла нужный снимок и развернула экран к Алексу. «А это фото, где мы с тобой вдвоем, Сашенька, видишь? Лежим вместе в постели». «Что?» Алекс так и застыл с открытым ртом. «Все наладится, дорогой», — нежно сказала я, опускаясь обратно на край кровати. «Я никогда не откажусь от тебя. Мы преодолеем это вместе». В палате повисла тишина. Взгляд больного безнадежно метался по моему лицу. «Оставлю вас пока», — тактично произнес Громов и вышел. Алекс перевел взгляд с моего лица обратно на снимок. У него был обреченный вид. «Я...» — произнес он хрипло. «Я очнулся здесь и...» «Не представляю, каково тебе», — улыбнулась я. «Но мы справимся, обещаю». «А что... что со мной случилось?» Он жалобно посмотрел мне в глаза. Я обернулась к двери, убедилась, что доктор вышел, затем вернула взгляд на Алекса. «Это все алкоголь». «Чего?» «Алкоголь, Саш!» — печально ответила я. «Ты ведь известный писатель. Вернее, был им, пока не пристрастился. А затем из-за выпивки потерял все: недвижимость, машину, потом деньги на нашу свадьбу». «Я?» — его глаза округлились еще сильнее. «Ты уверена?» «Ты обещал мне, что завяжешь, и я осталась с тобой только из-за этого. Кто-то ведь должен был тебя поддержать. И никто из посторонних не должен был узнать, как низко ты пал. Но ты опять сорвался, Саш. Прости. Ты так напился, что упал и ударился. Боже, как же тебя снова угораздило!» «Я не знаю», — заторможенно произнес он. «Но ты не переживай!» Я крепко взяла его за руку. «Я все понимаю и прощаю тебя. Мы вернемся домой и начнем новую жизнь. Ты излечишься, обещаю тебе. И снова будешь писать книги, вернешься в литературу, получишь признание и успех. Мы справимся вдвоем». Алекс смотрел на наши сцепленные руки, все еще не до конца веря, но уже явно спокойнее. «Вдвоем», — нежно повторила я, закрепляя эффект.